Книга первая. Через осознанность к видению как есть. Нама Буддхасса. Слава полностью пробудившемуся. Нравственное поведение, сосредоточение и мудрость. Придя к учению Будды, крайне важно развивать добродетели нравственного поведения, сила, сосредоточение, самадхи, и мудрости, пания. Без сомнения, нужно обладать этими тремя добродетелями. Для мирян минимальная мера нравственного поведения – соблюдение пяти правил. Сноска. Пять правил – это воздержание от убийства, воровства, незаконных половых связей, лжи, одурманивающих веществ. Для монахов это соблюдение пати-мокха, кодекса монашеской дисциплины. Каждый, кто хорошо дисциплинирован в нравственном поведении, будет перерожден в счастливом мире как человек или дева, бог. Но такая обычная форма земной морали, локия, сила, не является гарантией против возвращения в более низкие состояния мучительного существования, например, ада, мира животных или мира пета, духов. Сноска. Пета. На санскрите прета. Описанные в индийской мифологии обитатели нижних миров, бестелесные голодные тени. Поэтому желательно развивать в себе более высокую форму трансцендентной морали – лакутара-силы. Когда человек полностью приобретает добродетель такой морали, ему не грозит возврат в более низкие состояния, и он всегда будет вести счастливую жизнь, перерождаясь как человек или дева-пох. Сноска. Дева. Описанные в индийской мифологии обитатели мира богов, ведийские боги или древние языческие боги, которые олицетворяют силы природы. Поэтому каждый должен считать своим долгом развивать трансцендентную нравственность. Тот, кто прилагает искренние усилия и настойчивость, имеет все надежды на успех. Будет жаль, если кто-то не воспользуется этой прекрасной возможностью овладеть высшими качествами, потому что такой человек неизбежно, рано или поздно, станет жертвой собственной, плохой кармы, которая сбросит его в низшие состояния мучительного существования в аду, мире животных или мире пета, духа, где срок жизни составляет сотни, тысячи, миллионы лет. Поэтому здесь подчеркивается, что встреча с учением Будды – это уникальная возможность развить нравственность пути мага-сила. Сноска. Нравственность, связанная с трансцендентным путем к прекращению страданий и четырьмя его этапами – вхождение в поток, возвращение только один раз, невозвращение и архатство. И нравственность плода, пхала-сила. Сноска. Нравственность, связанная с четырьмя трансцендентными плодами. Вхождение в поток, возвращение только один раз, невозвращение и архатство. Смотри их краткое описание «Вана-пана-сати-сутти». Но не рекомендуется работать только над нравственным поведением. Также необходимо практиковать самадхи или концентрацию. Обычный недисциплинированный ум привык где-то блуждать. Им невозможно управлять. Он следует за любой идеей, мыслью, воображением и так далее. Чтобы предотвратить это блуждание, Ум нужно снова и снова направлять на избранный объект сосредоточения. По мере практики ум постепенно отбрасывает то, на что отвлекался, и фиксируется на объекте, на который он направлен. Это и есть самадхи, сосредоточение. Есть два вида самадхи. Земное, локия самадхи, и трансцендентное сосредоточение, лакутара самадхи. Первое из них состоит из земных джхан. Сноска. Джхана, санскритская дхьяна. Особые состояния глубокого единения ума, возникающие благодаря сосредоточению ума на объекте с такой силой внимания, что происходит полное погружение ума в объект или поглощение ума объект. В ранних суттах говорится о четырех особых джханах, составляющих карту пути сосредоточения, самадхи. Смотри их краткое описание в Маха-Сати-Патхана-Сутте. Первое из них состоит из земных джхан, то есть четырех рупа-джхан и четырех арупа-джхан, относящихся к бесформенному миру. Их можно достичь с помощью практики медитации спокойствия, самадха-бхавана. Такими методами, как медитация на дыхании, анапана, смотри, анапана-сати-сутту, дружелюбие, метта, медитация на касины и так далее. Сноска. Касины, описанные в книге Буддха-Гхосы Висудхи-Магга, приспособления с элементами земли, воды, огня, воздуха, голубого цвета, желтого цвета, красного цвета, белого цвета, света и пространства. Тот, кто овладевает ими, перерождается на плане Брахмы. Сноска. Брахма – один из трех высших богов индийской мифологии, создатель мира, который олицетворяет факторы творения. Срок жизни Брахмы очень велик и длится 1, 2, 4 или 8 мировых циклов, вплоть до 84 000 мировых циклов. Но в конце своего жизненного срока Брахма умрет и будет перерожден как человек или дева. Если человек все время ведет добродетельную жизнь, он может жить счастливой жизнью на более высоком уровне существования. Но так как он не свободен от келеса, загрязнений привязанности, отвращения и заблуждения, он во многих случаях может совершать недостойные поступки. Сноска. Келеса, санскритская клеша, загрязнение привязанности. Отвращение и заблуждение в их разнообразных формах, среди которых жадность, злорадство, злость, мстительность, лицемерие, высокомерие, зависть, скупость, нечестность, хвастливость, упрямство, насилие, гордость, тщеславие, опьянение и самодовольство. Тогда он станет жертвой своей плохой кармы и будет перерожден в аду или в других низких состояниях мучительного существования. Поэтому земное сосредоточение, локия, самадхи, тоже ненадежная гарантия. Желательно работать над трансцендентным сосредоточением, лакутара самадхи, сосредоточением пути, магга и плода, пхала. Чтобы приобрести это сосредоточение, необходимо развивать мудрость, пани. Сноска. Магга и пхала. Путь к прекращению страдания и плод этого пути. Подразделяется на 4 этапа пути и 4 плода каждого этапа. Вхождение в поток, возвращение только один раз, невозвращение и арахатство. Смотри их краткое описание «Вана Пана Сати Сутти». Есть две формы мудрости – земная – локия и трансцендентная – локутара. В наши дни знание литературы, искусства, науки или других мирских дел обычно считается разновидностью мудрости. Но такая форма мудрости не имеет ничего общего с развитием ума – бхавана. Такие виды знания нельзя считать и настоящей добродетелью, потому что с их помощью изобретаются всевозможные виды разрушительного оружия, которое всегда находится под влиянием привязанности, отвращения и других порочных побуждений. С другой стороны, настоящая суть земной мудрости включает в себя знания, используемые при помощи бедным, старикам и больным, которые не приносят никакого вреда, включает обучение тому, как извлекать настоящий смысл священных текстов, и три вида знания для развития видения как есть – випассана, бхавана. Знание, рожденное обучением, сутта, майя, панья. Знание, рожденное размышлением, чинта, майя, панья. И знание, рожденное медитативным развитием, бхавана, майя, панья. Добродетель обладания земной мудростью приведет к счастливой жизни в более высоких состояниях существования. Но все же она не может предотвратить риск перерождения в аду или в других состояниях мучительного существования. Только развитие трансцендентной мудрости, локутара панья, может окончательно устранить этот риск. Трансцендентная мудрость – это мудрость пути и плода. Чтобы развить эту мудрость, нужно выполнять практику медитации видения как есть, випассана бхавана, на основе трех дисциплин – морали, сосредоточения и мудрости. Когда вполне развита добродетель мудрости, вместе с ней приобретаются необходимые качества морали и сосредоточения. Материя – рупа и психика – нама. Метод развития этой мудрости состоит в наблюдении материи – рупа и психики – нама, двух единственных элементов, из которых состоит живое существо, с тем, чтобы узнать их в их истинной природе. Сноска. Рупа буквально значит «форма». Это четыре великих элемента – воздух, земля, огонь, вода и форма, основывающиеся на четырех великих элементах. Нама буквально означает «имя». Это чувство, восприятие, намерение, контакт и внимание. В наше время эксперименты по аналитическому наблюдению материи обычно проводятся в лабораториях с помощью разнообразных инструментов, но эти методы непригодны для работы с умом. Метод Будды не требует никаких инструментов или внешней помощи. В этом методе человек использует для анализа свой собственный ум, направляя обнаженное внимание на процессы материи и психики, происходящие внутри него. Постоянно повторяя такую тренировку, можно приобрести необходимое сосредоточение, и когда сосредоточение станет достаточно обостренным, будет отчетливо заметно непрерывное возникновение и исчезание материи и психики. Живое существо, состоит исключительно из двух четко отличающихся групп материи, рупа и психики, нама. Твердое вещество тела, как обнаружено, относится к группе материи. В соответствии с традиционным списком материальных явлений, всего в этой группе 28 видов материи, но вкратце можно отметить, что тело – это масса материи. Например, это то же, что и куклы, сделанные из глины или пшеницы. Ничто иное, как скопление частиц глины или муки. Материя меняет свою форму, рупатти, в физических условиях жара, холода и так далее. И в связи с этой изменчивостью в различных физических условиях, на языке пали она называется рупа, форма. Она не обладает ни малейшей способностью знать объект. В Абхидхамме элементы психики и материи классифицируются как состояние с объектом Сараммана-дхамма и состояние без объекта Анараманна-дхамма соответственно. Сноска. Абхидхамма, буквально «высшие законы», третий раздел буддийского учения, посвященный метафизическим и психологическим вопросам. Элемент психики обладает объектом, удерживает объект, знает объект, тогда как элемент материи не обладает объектом, не удерживает объекта, не знает объекта. Таким образом, ясно, что в Абхидхамме прямо сказано, что материя не обладает способностью знать объект. Йогин тоже аналогичным образом воспринимает, что материя не обладает способностью знания. Бревна и столбы, кирпичи, камни, комки земли – это масса материи. Они нисколько не обладают способностью знания. Аналогично и с материей, которая образует живое тело, у нее нет способности знать. Материя в мертвом теле та же, что в живом теле. Она нисколько не способна знать. Но у людей распространено представление, что материя живого тела обладает способностью знать объект, и что она теряет эту способность только в момент смерти. На самом деле это не так. В действительности материя не обладает способностью знать ни в мертвом, ни в живом теле. А в таком случае, что же тогда знает объекты? Это психика, которая возникает на основе материи. На языке пали она называется нама, потому что она склоняется намати к объекту. Психику еще называют мыслью или сознанием. Психика возникает на основе материи. На основе глаза возникает сознание глаза, процесс видения. На основе уха возникает сознание уха, процесс слышания. На основе носа возникает сознание носа, процесс обоняния. На основе языка возникает сознание языка, процесс различения вкуса. На основе тела – сознание тела, процесс осязания. Есть много видов осязания, благоприятных и неблагоприятных. В то время как чувство осязания имеет широкую область действия, проходя по всей длине тела внутри и снаружи, чувство зрения, слуха, обоняния и различения вкуса – возникают в своих собственных органах – глазе, ухе, носе и языке, каждый из которых занимает очень небольшую и ограниченную область тела. Эти чувства осязания, зрения и так далее – ничто иное, как элементы психики. Кроме того, на основе интеллекта – манас – возникает сознание интеллекта – мысли, идеи, воображения и так далее. Все это элементы психики. Психика знает объект, а материя не знает объекта. Иллюзия «Я» Саккая-дитхи. Люди обычно считают, что в случае видения видит именно сам глаз. Они считают, что видение и глаз одно и то же. Кроме того, они считают, что тот, кто видит, это я. Я вижу вещи, глаз, процесс видения и я – это одно и то же. В действительности это не так. Глаз – это одно, а видение – это другое, и нет никакой такой отдельно существующей сущности, как «я» или «эго». Есть только реальность видения, возникающая на основе глаза. В качестве примера можно привести человека, который сидит в доме. Дом и человек – две отдельные вещи. Дом – это не человек, а человек – это не дом. Аналогично, во время процесса видения глаз и видение – это две отдельные вещи. Глаз – это не видение, а видение – это не глаз. Можно привести еще один пример. Человек в комнате, который видит много вещей. Когда он открывает окно и видит через него, если спросить, кто именно видит, на самом деле видит человек или видит окно, то ответом будет – окно не обладает способностью видеть. Видит только человек. Если опять спросить, сможет ли человек видеть вещи снаружи без окна, ответом будет невозможно видеть вещи сквозь стену без окна. Видеть можно только через окно. Аналогично в случае процесса видения. Есть две отдельных реальности – глаза и видения. Глаз – это не видение, а видение – это не глаз. Но все же без глаза не может быть видения. В действительности видение возникает на основе глаза. Теперь очевидно, что в теле, в каждый момент видения, есть только два отдельных элемента – материя – глаз и психика – видение. Кроме того, есть и третий материальный элемент – зрительный объект. Иногда зрительный объект виден в теле, а иногда снаружи тела. В случае добавления зрительного объекта получается три элемента. Два из которых – глаз и зрительный объект – это материя, а третий из них – зрение, психика. Глаз и зрительный объект, как материя, не обладают способностью знать объект. А видение, как психика, может знать зрительный объект и то, как он выглядит. Теперь ясно, что в момент видения есть только два отдельных элемента – материя и психика. И возникновение этой пары отдельных элементов называется видением. Люди, не имеющие прошедшие тренировки и не знающие медитации видения как есть, считают, что видение принадлежит или является «я», «эго», живому существу или личности. Они считают, что тот, кто видит, это «я», или «я вижу», или «я знаю». Такое мнение или убеждение называется на пали Саккая-дитхи. Саккая означает отдельное существование группы материи, рупа, и психики, нама. Дитхи означает заблуждение или иллюзию. Словосочетание Саккая-дитхи означает заблуждение или иллюзию по отношению к нама и рупа, как они существуют в действительности. Для большей ясности мы объясним подробнее это заблуждение или иллюзию. В момент видения реально существует глаз, зрительный объект и то, и другое материя, и видение, психика. Нама и Рупа – это действительность. Но все же люди придерживаются мнения, что эта группа элементов – я, эго или живая сущность. Они считают, что тот, кто видит – это я, или то, что видно – это я, или я вижу свое тело. При таком ошибочном понимании простой акт видения считается своим «я», и это саккая дитхи – ошибочное понимание «я». Пока человек не освободится от иллюзии «я», он не может рассчитывать избежать риска падения в мучительные миры адов, животных или пета-духов. Хотя он может вести счастливую жизнь в мире людей или дева-богов, благодаря своим достоинствам, все же он может в любой момент вернуться обратно в мучительные состояния существования под воздействием своих недостатков. Поэтому Будда подчеркнул, что необходимо работать над полным устранением иллюзии «я». Пусть монах идет осознанно к тому, чтобы отбросить иллюзию «я». Саккая дитхи паханья, сатобхикку парибаджа. Хотя каждый желает избежать старости, болезни и смерти, никто не может предотвратить их неизбежный приход. После смерти следует перерождение. Перерождение в каком-то из состояний существования не зависит от собственных пожеланий. Невозможно простым пожеланием избежать перерождения в мире ада, животном мире или в мире пета-духов. Перерождение в определенном состоянии происходит в результате собственных поступков. Нет никакого выбора. Круговорот рождений и смертей и сансара очень жесток. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы узнать о мучительных состояниях сансары, а затем работать над выходом из самсары для достижения ниббаны. Если на данный момент полный выход из самсары невозможен, то нужно, по крайней мере, сделать попытку избежать круговорота перерождений в мирах адов, животном мире и пета-духов. Для этого нужно работать над полным устранением в себе саккая-дитхи, иллюзии «я», которая является главной причиной перерождений в мучительных состояниях существования. Саккая-дитхи, иллюзию «я», можно полностью уничтожить только благородным путем и плодом, тремя трансцендентными лакутара-добродетелями – морали, сосредоточения и мудрости, сила самадхи-пани. Поэтому обязательно необходимо работать над развитием этих добродетелей. Как это нужно делать? С помощью отслеживания или наблюдения нужно выйти из-под контроля келеса, загрязнений. Нужно тренироваться, постоянно отслеживая или наблюдая каждый акт видения, слышания и других физических и психических процессов тела, пока не станешь свободен от саккая-дитхи, иллюзии «я».